Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают нашу программу. В студии у микрофона руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословите Господь. Мы продолжаем наши беседы о книге Откровения апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Мы читаем вторую главу и в прошлый раз обещали растолковать некий символ, который встречается в книге Апокалипсиса, это белый камень. Итак, 17 стих 2 главы книги Откровения. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Да. Да, вот этот белый камень, конечно, из самого слова «камень» и цвет белый, он, конечно, имеет множество разных и толкований, особенно слово «имя», которое получает человек, тоже имеет очень много смыслов. Конечно, здесь нужно начинать с имени, что имя в древности имело такое сакральное значение, мистическое, когда человеку давали имя, или человек открывал имя Божие, имя Бога, то по представлениям, особенно у язычников было такие представления, что иметь, знать имя Бога, значит иметь власть над ним, можно управлять им. В Библии, конечно, мы другое открываем. Знать имя Бога – это значит знать способ приближения к Нему. Призвать имя Божие для древнего еврея – это значит оказаться в Его присутствии. Такой вот очень важный момент, и когда человек получает то имя, которое только он знает, ведь, конечно, глубокий смысл этого изречения заключается в том, что именно тогда-то человек и получает свое подлинное предназначение, подлинное призвание, что ему открывает то имя, которое только он способен понять, а значит, способен исполнить предназначение, которое заложено или в этом имени имеет суть. То есть суть имени в том, что человек должен, ту миссию, которую он должен выполнить. Вот такой момент. Поэтому только он способен понять, что он должен сделать. Никто другой не способен понять это имя, никто его не может знать, это имя. Вот это первый момент, что получает человек в плане имени. Но не менее важным является понятие белого камня. Вот такая легенда даже была, раввинская, такая древнееврейская, вот, что вместе с маной с неба падали драгоценные камни, белые такие камни, которые, вот, собственно говоря, символизируют драгоценные дары Божии своему народу. И в данном случае это особый дар Божий. Но это, конечно, связано с тем, о чем мы только что говорили, что имя, которое человек открывает для себя и в котором заложено суть действия человека, вот она связана с даром Божьим, имя как дар Божий. Вот. Ну, дальше еще такие интересные моменты. Вот я их расскажу, что белые и черные камни использовались в суде в античном мире для выяснения, для вынесения судьями своего решения. Черные осуждения, белые оправдания. То есть белый камень, значит, христианин будет оправдан Богом. Вот. Также камни такие, цветные камни, употреблялись как фишки для счета. Ну и считалось, что один из смыслов, что эти камни будут считать, что верный в числе христианин, что верный христианин, он в числе верных. Вот. Ну и так далее. То есть множество разных таких толкований. Ну вот еще одно последнее, наверное, скажу, что для язычников было таким распространенным явлением носить разные амулеты. Разные амулеты, на которых всякие имена нацарапывались. И они верили, что этот амулет их защищает. Вот. И вот здесь Иоанн Богослов, конечно, всегда говорит: «Ваши друзья-язычники носят талисманы с суеверными надписями, надеюсь, что они сохранят их. вам это ни к чему, вы сохранены в жизни и в смерти, потому что вы знаете имя единственного истинного Бога. То есть здесь белые камни в жизни, вот такие, в смысле камешки, амулеты не нужны, потому что у побеждающего есть тот камень, который ему сам Господь сохранил в Царстве Небесном. Вот такие как бы простые толкования, они очень интересные, но прежде всего хочется сказать, что белизна символ чистоты, символ того, что никак не замутнено, вот, а камень — это символ несокрушимости. И имя, которое на этом камне написано, это то имя, которое никак не будет замутнено, связанное с тем человеком, который победил, который был верным христианином и победил в борьбе с превосходящими силами зла, которые окружают человека в его мире. А все остальные наши имена, когда мы кем-то хотим быть, вот, они, как правило, по нашему человеческому тщеславию, гордости, другим страстям, они замутненные, и они не могут белыми, не могут быть очищенными. Только Господь, очистив нас, может нам открыть подлинное наше имя. Ну, вот такой интересный символический такой ряд. Итак, дорогие братья и сестры, мы переходим к 18 стиху книги Откровения, 2 глава. Напомним, что Иоанн Богослов от лица Божия здесь обращается к всем поместным церквям малоазийским, к семи, и семь — это число полноты. Следовательно, мы эти обращения применяем не только как вот исторический контекст, как конкретное обращение конкретной церкви, но это обращение научает нас всех во все времена следовать Христу и Его заповедям. Итак, следующее обращение – это ангелу Фиатирской церкви. Под ангелом мог пониматься епископ этой церкви, предстоятель. Ну, под ангелом подразумевается и покровитель, небесный ангел этой церкви, который зрит, наблюдает, охраняет предстоятелей всю церковь. Да, итак, читаем с 18 стиха и ниже. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение родов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаяться в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держитесь, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющую ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам». Вот такое пространное, довольно-таки длительное отрывок, посвященный Фиатирской церкви. Очень такой подробный, связанный с образами, взятыми из Ветхого Завета. Безусловно, здесь опять же подчеркиваются вот эти николаиты, скорее всего, именно они, которые вот познают глубины сатанинские и которые вводят в любодеяние, есть идоложертвенное, то есть, ну вот все грехи, которые можно, все они открывают. И, конечно, лжепророчество. Здесь нужно вспомнить про Изавель, что это непростая была женщина в Ветхом Завете, жена царя Ахава, причем сам Ахав, который жил во время пророка Илии, он был, ну, такой человек, скорее, больше сомневающийся, который, может быть, даже и хотел бы и к Богу обратиться, но его сердце сковало вот эта женщина, Изавель, которая, по всей видимости, была необычайно красивой, такой и страстной, и которая держала его в паутине своей страсти, своей любви. И, конечно, он делал все, что она ему скажет. А она, конечно, поощряла пророков Вааловых, то есть лжепророков, жрецов Вааловых, шаманов, может быть, если было более понятно, что-то вроде этого. И всячески пыталась уничтожить и извести всех пророков Господних. Вообще всю духовную такую жизнь в израильском народе она пыталась искоренить. Пророк Илия воздыхал в то время: «Один я остался, но и моей душе, мою душу ищут». Но Господь ему сказал: «Я сохранил для себя 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалами». То есть вот мы видим, какое было запустение в вере. То есть Изавель – это образ такого искушения для народа Божьего, который не оставляет ничего, который использует и хитрость, и умение, и ловкость, и красоту. Все достижения человеческие используют лишь для достижения злых целей, которая очень умело умеет вводить в заблуждение. Вот такой образ Изавели мы здесь видим, который использует пророк святой евангелист Иоанн. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я опровергаю, повергаю ее на одр, и любодействующих с ней великую скорбь, если они не покаятся в телах своих, и детей ее поражу смертью». Вот мы знаем, по-моему, Изавель собаки разорвали, да? Да. Она выпала из окна. Ее собаки разорвали. Да. Это предсказал пророк Илия, по-моему, или Елисей. Вот. Да, Илия, по-моему. Илия предсказал, и это совершилось абсолютно. Абсолютно точно совершилось. И вся ее гордыня рухнула. И вот даже дети, произошедшие от этой женщины, умрут и уразумеют все церкви, что беззаконие это и богохульство николаитов будет повержено. Отец Александр, вот интересно, пишет Иоанн Богослов: «Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану». Вот что этим хотел сказать Иоанн Богослов. Мы видим, что вот древние тексты, они действительно изобилуют вот такими плеоназмами, смысловыми излишествами. Пламень огненный – это ведь пламень, это огонь, и да. Огненный. Вот к чему это, и как вот этот образ Христа с такими огненными глазами и ногами, подобными Халкаливану, можно растолковать? Ну, очень просто, что будет обличение. Обличение чего-то такого, что не может существовать. Что будет искоренено. Если Господь решил что-то искоренить, вот во время потопа какие-то вещи, когда зло готово уничтожить жизнь полностью, а Господь увидел и хочет это предотвратить, Он не остановится ни перед чем и разрушит негодные начинания людей. Что с Вавилонской башней мы видим, что с потопом, что с Содомом и Гоморой, когда сера и огонь излились. И вот здесь, конечно, Господь, как тот, кто имеет всю власть, имеет силу, которую невозможно и представить, всесильный, всемогущий, вечный. Вот здесь такой образ, чтобы это подчеркнуть. Огни как пламень, и Халкаливан такой вот, такой металл, который несокрушим ни с чем. Стоит заметить, что Фиатира – это небольшой городок в Лидии, который ничем себя особо-то в истории не ознаменовал. Но мы в книге Деяний встречаем имя Лидии, которое происходило из этого города, и которую обратил к вере святой апостол Павел. И вот, вероятно, что это и способствовало утверждению христианства в этом городе. Притом вот такие загадочные слова употреблены: «Последние дела твои больше первых». Это о чем говорит? О том, что, видимо, фиатирские жители, да, укрепились в христианстве. Да, церковь росла. Ну, Лидия еще, наверное, если вспомним послание апостола Павла, она помогала ему и поддерживала его всячески. Вот. И здесь, конечно, видимо, было развито такое социальное служение у них, поддержка друг друга. Вот. И, конечно, этот город был небольшим, но он был на пересечении торговых путей. И поэтому в нем процветала торговля, промышленность была развита. Хоть он и маленький, но несмотря на то, что он маленький, самый город, он стоит третьим в списке, в обращении. То есть ему тоже какое-то особое значение уделяется. Не случайно он был поставлен на третье место. Вот. И здесь, конечно, проблема Фиатирской церкви. Вот здесь мы видим, что несмотря на то, что церковь была укрепленной и развивалась, была проблема изнутри. Вот под именем этой Иезавели. Лжепророчицы. Лжепророчицы какой-то, да. Вот, может быть, это было, кстати, имя конкретной женщины, а вот, может быть, здесь, конечно, образ взятый из Ветхого Завета. Здесь мы не можем, наверное, доподлинно знать, что здесь сказано. То есть это либо это образ какой-то, либо это конкретное имя. И так, наверное, можно. Но суть одна, да, лжепророчество и вражда, да, против, да, но, истинных пророков. Да? Да, если это и подлинное имя, оно очень созвучно той женщине, которая была во времена, при царе Ахаве. При царе Ахаве. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и он будет пасти жезлом их железным, как сосуды глиняные, не сокрушаться, как я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю». Да, но здесь говорится об язычниках, которые должны, видимо, будут прийти в церковь, да, власть над язычниками будет дана тем, кто соблюдает твердо заповеди. То есть церковь, которая держится того учения, которое проповедано Христом и апостолами, обратит к вере многочисленных язычников и будет их пасти жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как я получил от власть от отца моего. Вот что за жезл железный, почему сосуды глиняные сокрушатся, и что за утренняя звезда, которую обещает здесь Господь? Да, конечно, здесь нужно вначале еще вспомнить то, что язычники к концу третьего столетия по Рождеству Христова уже стали обращаться все больше и больше в христианскую церковь. И, наконец, в начале четвертого столетия, в первой половине, мы видим удивительное обращение в церковь императора. То есть сокрушилась даже не просто язычники, а власть языческая сокрушилась, что появилась новая государственность, развилась из-за этого. То есть появилась такая цивилизация, которая была основана на христианских началах. Это необычное дело, чудное и удивительное, которое представить-то невозможно. До сих пор мы не можем, наверное, с точки зрения исторической понять, культурно-исторической, до конца понять все величие Византийской империи, именно как вот идею земной власти, которая содержит порядок и которую пронизывает христианская нравственность. И эту земную власть как-то обуздывают. Вот сокрушает именно, сокрушает. Это очень сложно осознать, насколько это великая идея до конца. Вот. Ничего более сильного и глубокого до сих пор история не может найти. Вот как раз эта идея выражена у нас старцем Филофеем. Москва, Третий Рим. Да, да, безусловно. И сегодня, кстати, эта идея, да, тоже ее как-то компрометирует. Почему? Потому что действительно то, что происходит, утрата Третьим Римом своей христианской культуры, да, и правовой доминанты христианской, наводит многих на мысль, что действительно конец света не за горами. Четвертому Риму не быть, сказано в этом пророчестве. Поэтому, конечно же, это очень важно. Итак, значит, в этих словах говорится о том, что языческая империя когда-то станет христианской и будет жезлом железным удерживать христианский миропорядок. Да, жезл железный, здесь, конечно, можно вспомнить жезл библейский, где у кого он был. Конечно, это прежде всего Моисей, который сокрушил фараона, власть фараона, и который этим жезлом творил удивительные дела. Да, вот. Змея, когда вознес на этом жезле, да, и так далее. Прообраз креста. Сколько он спас людей, изводил воду. Ну, все чудеса им были совершены с помощью этого жезла. То есть символ такой духовной власти по отношению к власти такой государственной, светской, языческой. Угу. Но тем не менее, в самом Моисее мы видим, и государственная и духовная власть соединялась. Он был и вождем одновременно, да, и первосвященником. Да, да, да. Вот, и, конечно, это... Ну, первосвященником стал его брат Аарон. Да, но итоге, с Богом, да, разговаривал не первосвященник, а царь. А царь, да, да. И вот это помазание... Пророком он был, прежде всего. Он, да, совмещал в себе пророчество и вот такой вождь. Вождь, да. Ну, если говорить вождь, то в нашем словоупотреблении это все-таки царь, лидер. Так вот, не первосвященник, а император перед лицом Божьим, как бы, да, переводя на язык уже более поздний. Вот Соломон тоже, ведь он в храме как первосвященник и пророк, и царь восстал и приносил, да, жертву, да. И вот здесь Соломон, тоже... Давид, вот это, да, такая традиция совмещения пророчества с царским достоинством. Вот. Про Моисея, наверное, все-таки он, мне кажется, выше как бы этого стоит. Он прежде всего духовный лидер, который ведет народ к спасению. Вот. И уже во вторую очередь он является царем, который устраивает порядки, уже как бы, вот как мы помним, как уже что-то вторичное там, когда случились какие-то тяжбы, народ приходил к нему, и князь его тесть Иофор говорит: так сделай вот так-то, так-то, так-то, поступи как царь, устрой порядок. А Моисей, видимо, это вот еще составляющая сильно не занимала его сознание, он только постепенно к нему подходил. Поэтому все-таки Моисей больше, даже больше, чем пророк, все-таки он видел цель, назначение вот туда, куда нужно привести народ Божий. Если пророк просто провозглашал волю Божию, как правило, то Моисей больше, чем пророк, он вел народ к чему-то, он его воспитывал как пастырь. Поэтому, конечно, Моисея можно сравнивать, собственно говоря, с Мессией, со Христом, видеть прообраз в действиях Моисея, в его личности, прообраз самого Христа. Вот. А Христос, как известно, хоть его почитали за пророка, но он был больше, чем просто пророк, он был Мессией. Да, но и все три вот эти ипостаси служения, царь, первосвященник, пророк, и в том, и в другом, да, они, преобразовательно соединяются, да? Безусловно, да. Да. Итак, следующая поместная церковь Малайзийского полуострова. Мы разобрали все, разве? Да, мы разобрали все. А звезду утреннюю? Да, простите, звезду утреннюю забыли, конечно. Да, конечно, звезду утреннюю забыли. Вот. Что такое звезда утренняя? Да? Деница, вот, да, деница. Вот так у нас возникает сразу ассоциация. Сразу ассоциация возникает словом деница, просто существует, видимо, две толкования вот этого слова, тот рассказ о том, что один из ангелов, который назван Деницей, возгордился, был самым прекрасным и оказался самым ужасным. Вот. Но здесь, конечно, совсем другой контекст нужно говорить. Здесь до утреннего, и дальше в Откровении мы еще об этом, наверное, поговорим. Сам Господь назван такой звездой, то есть тот, кто открывает свет. Звезда утренняя — это та звезда, которая открывает, собственно говоря, свет нам. С чего начинается восход? Интересно, что деница, вот это слово славянское, оно переводится как свет утренней зари, да, по-латински, да. Люцифер. То есть, если деница — это отражение вот всех для тварного существа возможных совершенств, то сама-то заря — это Бог, да, и вот в денице она только отражается. Поэтому эта звезда и есть, видимо, Христос, да. И... Сам и есть Христос, да. Ну, дальше будет, в Откровении дальше будет еще обращение к этой теме, и, может быть, там более подробно поговорим и посмотрим более подробные комментарии святых отцов на эту тему. Вот. Итак, идем дальше тогда, да? Да. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будь то жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим». Итак, вот такое грозное, да, как бы увещевание Сардийской церкви, семь звезд, твои дела, вот, знаешь, будто ты жив, но ты на самом деле мертв. Вот как церковь может быть мертвой в этом смысле? Ну как, вот когда было величие, было развитие, было действительно устремление, и потом все угасло, все как бы перестало существовать. Нет инициативы никакой, нет творчества. И, к слову говоря, если говорить про Сардис, то, конечно, чисто исторически, это, о нем говорили, что это самый печальный пример разительного контраста между былым блеском и нынешним упадком. То есть, вот, наверное, большего контраста не существовало. То есть, за 700 лет до того, как было написано это послание, Сардис был одним из величайших городов тогдашнего мира. Оттуда правил в восточном блеске своей империи лидийский царь. И вот до чего все дошло, что он потерял какое-либо такое значение, стал таким, как вот сейчас у нас есть проблема моногородов, да? Угу. То есть нет промышленности, нет торговли, нет надежды. В упадок уныния. И запустение приходит. В упадок и запустение, да. Люди доживают там, не живут, не думают о развитии, угу. А доживают, лишь бы дожить. И как все... после монголо-татарского ига, после нашего демократического времени с городами происходит вот такое. Похожие что... вещи, да. То есть люди думают о том, как бы отсюда уехать. Да. Вот такое печальное зрелище имел Сардис. И что здесь очень характерно, что касается всех нас, особенно церкви, что, видимо, эта тенденция как-то коснулась и церковных людей. Люди живут в мире, и сегодня то же самое существует. Вот сами по себе люди, объединившись, могут любое село, я уверен, возродить легко. Вот если только найдут внутри себя силы, чтобы объединиться, собраться и начать просто вместе что-то делать слаженно. Но не хватает вот такой силы, не хватает чего-то, чтобы их объединяло, и в результате они продолжают прозябать. Особенно в селах это видно и чувствуется, когда каждый сам по себе сидит в своем дворике, что-то копается в огородике, а храм стоит разрушенный, например. И хотелось бы, может быть, пойти что-то с ним сделать, да вот не находится инициативы никакой ни у кого. Таких примеров, к сожалению, много. Его ждут чего-то, от кого-то. И, вот. И, видимо, здесь то же самое было. Было развитие, была удивительная вот такая творческая надежда, но произошло то, что произошло. И Господь, конечно, дальше говорит: «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». То есть вот ни от чего так личность человеческая не становится более сильной и такой вот твердой, как от воспоминаний. Память человеческая – это основа личности нашей, основа того, за что мы должны держаться и хранить. Очень легко можно забыть нашу первую встречу с Богом, нашу благодать, призывающую после крещения. Проходит сколько-то лет, и человек забывает и думает, а было ли это с ним? А с ним ли произошло ли это? Такое червь сомнения входит в его сердце. Но Господь говорит, вспомни, что ты принял, вспомни и храни. Вот это «вспомни и храни» — это является, собственно говоря, таким аскетическим деланием, главным аскетическим деланием христианина. Об этом, кстати, когда про аскетику и заходит речь, обычно говорят про страсти, как они человека разрушают, как с ними надо бороться, а про то, что любой человек должен сохранить в своей памяти все хорошее, что сделал для него Господь, и это особым образом себя сохранять в своей жизни, в своем сердце, в своей памяти. И постоянно возобновлять, то есть это стоит словом «покайся», то есть постоянно исходя из этой первой точки, с которой он начал свое покаяние, снова и снова к ней возвращаться и снова-снова входить в это покаяние, часто это забывается. Между тем, в Откровении Иоанна Богослова мы видим вот этот акцент «вспомни, храни, покайся». «Вспомни, храни, покайся». Вот эти три глагола – через который Господь призывает нас постоянно обновлять нашу духовную жизнь. Потому что очень легко в духовной жизни скатиться на какие-то второстепенные вещи, скатиться на какое-то, так, что угаснуть, перестать что-то делать. Как белый камень в глубине колодца лежит во мне одно воспоминание. Я не хочу и не могу бороться, но веселье и оно страдание, писала как-то Анна Андреевна Ахматова. И вот белый камень в этом смысле, это, наверное, действительно такой светлый камень основания нашей духовной жизни, когда Господь был с тобой, что какой бы глубины колодец ни был, мы должны этот камень постоянно созерцать и помнить вот эту радость, потому что ведь без радости духовной жизни тоже не может быть. Пристальное внимание к своим страстям, к негативу, это сложно выдержать, если не иметь вот этого белого камня радости. Да. Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Время нашей передачи подходит к концу, и в следующий раз мы продолжим беседы по книге Откровения Иоанна Богослова, как раз вот с этих первых стихов третьей главы, где Господь через Иоанна обращается к Сардийской церкви. В нашей студии у микрофона был руководитель миссионерского и молодежного отдела епархии отец Александр Сандарев. Спаси Господи, Отче, и благословите. Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.